Кому-то стало дурно. Казалось, жуть минуты простерлась от Кинбурна до хуторов и фольворков за мысом Тарканхутом. Послышалось сморканье жандармов и охранников, и жилы вздулись желвами на лбах у караульных. Забывши об уставе, конвойные отставили полуживые ружья и терли кулаками трясущиеся скулы. При виде этой вольности кто-то безотчетно полез уж за револьвером, но так и замер в позе предчувствия чего-то похожего на бурю, с рукой на кобуре. Волнение предгрозья окутало с удушьем, давно уже идущим откуда-то из Ольви. И вот он поднялся. Слепой порыв безмолвия стянул гусиной кожей тазы и пояса, и, протащившись с дрожью, как зябкая оса, по записям и папкам, за пазухи и шапки заполз под волоса. И точно шла работа по сборке эшафота. Стал слышен частый стук полутораста штук расколебавших сумрак, пустых сердечных сумок. Все были предупреждены, но это превзошло расчеты. «Тише!» — крикнул кто-то, не вынесший тишины. Напрасно в годы хаоса искать конца благого. Одним карать и каяться, другим кончать Голгофой. Как вы, я часть великого перемещения сроков, и я приму ваш приговор без гнева и упрек. Наверное, вы не дрогнете, сметая человек. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века. Я 30 лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождения вашего не жду и не теряю. Как непомерна разница меж именем и вещью. Зачем Россия красится так явно и зловеще? Едва народ по-новому сознал конец опеки, его от прав дарованных повлакли в аптеки, все было вновь отобрано. Так вечно, пункт за пунктом, намерениями добрыми доводят нас до бунта. В те дни, а вы их видели, и помните, в какие я был из ряда выделен волной самой стихии. Не встать со всею родиной мне было б тяжелее, и о дороге пройденной теперь не сожалею. Поставленный у пропасти слепою властью буквы, я не узнаю робости, и не смутится дух мой. Я знаю, что столб, у которого я стану, будет гранью двух разных эпох истории, и радуюсь избранию.